Но решение правильное. Чтобы все знали, кто тут теперь хозяин. Кстати, боевой корабль тоже поднял флаг нашей империи. Правда, там на борту пожар, но его тушат. Одно торговое судно пылает, и его уже ничего не спасет. Вот и вторая галера явно никому не достанется. Ее сносят к горящему кораблю, и за борт прыгают остатки абордажной команды и, похоже, выжившие горшанцы. На оставшихся двух торговых кораблях идет ожесточенное сражение. Непонятно, на чьей стороне перевес. Неужели на борту находилось больше моряков, чем рассчитывал? Задался вопросом, размышляя, как в этой ситуации поступить. «По местам!» – заорал, напрягая всю мощь в легких. Абордажная команда бросилась ко мне. «Ну, согласен. Их роли заканчивались на том, когда галеру захватим, и теперь они не понимают, что от них хочу. Мне надо, чтобы мы прошли рядом с транспортниками», — указал рукой на корабли. «До горшанцев надо донести, что они проиграли, и если не сдадутся, то умрут. Поэтому привести к бою стрелометы, поднять якорь и распустить парус. Ну, или если есть другие варианты, то готов их выслушать». «Чё застыли?» — воскликнул Вайсак, как-то незаметно появившийся за моей спиной. «Мы все ходили на рыбацких шхунах. Неужели с галерой не управимся?» Судя по лицам воинов, то они в этом сильно сомневаются. «Нам течение поможет. Пару ставить не будем», — продолжил парень. «За румпель сам встану. А по двое на весла. Этого хватит». «Точно, пару же не поднимают. И как об этом забыл? Надеюсь, мою оплошность простят. Я все же больше сухопутный человек. Моряцкую терминологию плохо знаю. Но этот пробел следует восполнить. Впрочем, мой двойник теорию изучал. Это у меня она из головы вылетела». Буквально через пару минут галера начала движение. Когда до первого транспортника, на борту которого бойцов из гарнизона Пуртанска загнали на ют и вот-вот могли скинуть в реку, я проорал. «Горшанцы! Ваш предводитель в плену! Сражение проиграно! Сдавайтесь! Если не бросите оружие, то отдам приказ ваше судно потопить!» Передышка. Наши воины на транспортнике радостно загудели. А вот моряки-захватчики атаковать перестали. Последних человек 15 против пятерых наших. Удивительно, что абордажную команду не расстреляли из арбалетов, которые наверняка на судне в большом количестве. Или опять ошибаюсь. Потом устрою разбор, сейчас не до этого. «Притащите Шумансана, но постарайтесь его раны не сильно тревожить. Он мне живым нужен», — приказал я стоящему рядом одному из своих воинов. «Понял», — кивнул тот и поспешил в сторону кают. Через пару минут и Галика поставили рядом со мной. Он уже пришел в себя и стоит с видом обреченного человека. Ну, на родине его ждет незавидная участь. Провалил задание. И кто его обыграл? Какой-то мальчишка без собственного отряда, не имеющий воинского звания и не участвовавший в сражениях. Позор капитану! А император может и вовсе посчитать предателем. «Готов дать тебе слово, что отпущу тебя и часть твоих людей», — посмотрел я на своего визави. «Выделю транспортник и валите из Коршанской империи на все четыре стороны. Даже не все деньги изыму, оставлю немного, как и припасами снабжу. У тебя нет выбора, соглашайся. Если откажешься, повешу. Будешь сотрудничать? Обозначил, что получишь. Кстати, не советую возвращаться к горшанскому императору или тому, кто тебя сюда послал». «Ты очень разумный молодой человек», — глянул на меня из-под лобья тот, тоже перейдя на «ты». «Знал бы раньше, такого не случилось». Он криво улыбнулся и поморщился, покосившись на плечо, в котором болт. «Подлечим, не переживай. А если захочешь, будешь почетным пленником». «Нет уж, посмешищем быть не желаю», — покачал тот головой, а потом задумался, повернувшись к транспортнику, с которого ждут его слов. «Медлит и Галик. Борется с гордостью, честью и присягой. Но он все прекрасно понимает, что уже не будет пути назад, отдай он тот или иной приказ. Переломить ситуацию он не сможет. Как даже красиво погибнуть в бою. Но пока решение не может принять, от которого зависит не только его жизнь, но и многих других. Я же надеюсь, что он сделает правильный выбор. Иначе мой план рухнет и придется придумывать новый. Глава 9. Слово надо держать. «Не вздумай глупить», — говорю своему раненому пленнику. «Ты видел меня в деле и понимаешь, что кроме резни ничего не добьешься. Учти, пощады не будет тем, кто не сдастся». И Галик поднял голову к небу, в котором ни облачко, а потом кивнул и сказал: «Алексис, я вам доверяю и уже признал поражение. Парни, горшанцы, слушай мой приказ. Господин граф-наследник герцогства, в котором находимся, дал слово, что отпустит тех, кто сложит оружие». Ну, не совсем это ему говорил. И Галик немного передернул, но его понимаю. Не мог же он объявить, что освобожу не всех. Предводитель же врага продолжает: «Катапульты порта в любой момент способны потопить любое судно. С боем вырваться у вас нет шансов, а я, как уже знаете, в плену и не побегу. Так вот, мой приказ — сложить оружие». Он замолчал. Над водой воцарилась тишина. Только плещутся волны, скрипит оснастка судов. Да, на небольшом ветерке хлопает парус. Ну, еще догорают галера и транспортник. А воины, которые там бились, уже подплывают, кто к пирсу, а кто-то забирает в сторону. На судне, где недавно происходило сражение, а мою абордажную команду чуть не скинули за борт, забринчало оружие. Экипаж транспортника стал бросать на палубу мечи, ножи и арбалеты. И вот тут-то я вновь понял, что готовиться надо тщательнее, а просчитывать дальше. Куда расселить такую прорву народа? А ведь их еще и прокормить требуется. Боюсь, в тюрьме мест не хватит, если только камеры не забивать сверх нормы. «Граф, разрешите мне в каюту вернуться», — произнес и Галик. «После того, как вы повторите свои слова у пирса, а потом напишите приказ своим людям», — ответил ему и добавил: «Еще хотелось бы подробно узнать, что вы тут забыли, кто и зачем вас сюда послал». «А последнего уговора не было», — качнулся мой собеседник, но на ногах устоял. «Пойдемте», — уважительно ему сказал, осознав, что горшанец испытывает не только душевную боль, но и самую настоящую. Болты в его теле никуда не исчезли. «Вайсак, помоги капитану». «Слушаюсь», — подскочил к нам парень. «Уложи пленника в кровать и готовь все, что требуется, чтобы достать болты, а потом обработать раны». Дал ему указания, прикидывая, что делать дальше. Сражение на кораблях прекратилось, но праздновать победу рано. Большая часть врага в порту, и как они себя поведут в такой ситуации, не совсем понятно. Подчиняться и Галику или ринуться в атаку. Надеюсь, что разум у них возобладает. «Граф, с военного корабля передали сообщение, что капитан убит», сказал мне один из моих людей. Я не сразу понял, о чем, точнее, о ком он говорит. «Салейх погиб?» — уточнил у парня. «Да». «А как мы сообщение получили?» «Флагами», — пожал тот плечами и уточнил. «Сразу после того, как сражение прекратилось на транспортниках». «Понятно». Потер я висок. «Экипаж просил распоряжений». «Пусть встают на якорь». Подумав, дал такое указание, не представляя, что теперь делать с военным кораблем. Барон своими замыслами не делился, в том числе и не объяснил, каким ветром его сюда занесло. Надеюсь, приказы ему давались в письменном виде, и он их не уничтожил. Но неужели никто из его офицеров не взял на себя командование? Или Варла опасался, что его подсидят и никого ни во что не посвящал? Гадать нет смысла. Не удивлюсь, что ни один из офицеров не хочет брать на себя ответственность. За потерю судна, пусть и временную, кто-то перед командованием ответит. Свалить все на погибшего в бою капитана не удастся. Морщусь. Проблемы одна за другой возникают на ровном месте. Мне бы пяток толковых советников и помощников. Да где их взять? С другой стороны, почему бы не переложить вопрос о пленных на капитана стражи и начальника тюрьмы? Это их прямая обязанность. А едой пусть обеспечивает Азалия. Она же городом управляла и неплохо справлялась. Восстановление повреждений в порту так и вовсе обязанность того, кто за него отвечает. Правда, этот господин вроде бы в запой ушел. Если не выйдет, кого-нибудь другого назначу. Или и эту проблему спихну на графиню. Нет, умывать руки от управления не собираюсь. Но разрываться по каждому вопросу глупо. Уследить за всем не смогу. А самому вскоре предстоит продолжить путь, когда императорский кортеж до Пуртанска доберется. Кстати, еще же маршрут необходимо составить, но это не так сложно. «Все подготовил?» – спросил я Вайсака, заходя в каюту капитана. «Да», – покивал тот, – «даже мазь для заживления ран нашел». Он продемонстрировал мне открытую склянку, из которой невыносимо воняет. «Действуй», – коротко сказал парню, а сам сосредоточился на ауре раненого. Ученик знахарки, или кто она там была на самом деле, обхватил болт на ноге Игалика и попытался его выдернуть. Бывший капитан галеры взвыл, дернул ногами, угодив здоровый в грудь парню. Вайсак этого не ожидал, отлетел спиной назад на 3 метра и грохнулся об пол. «Ты сволочь такая, живодер или кто?» Процедил Игалик, на лбу которого выступил пот, а в ауре всполохи боли. «П-п-простите!» – заикаясь, пробормотал недоделанный лекарь. «Азов не знаешь!» – покачал головой капитан. «Надо определить, какой наконечник у болта. Сделать разрезы до его начала, а потом медленно за древко потянуть». «Либо резко», – не согласился я. «Медленно, чтобы понять, не мешает ли что-то», – повторил Игалик. «Я с таким не сталкивался», – признался Вайсак. В каюте наступила тишина, только раненый хрипло дышит. Да, медицина тут оставляет желать лучшего. Доктора, или точнее целители с лекарями, далеко не все умеют. Кстати, врачевание делится на несколько видов и подходов. Есть традиционное, в моем понимании, когда используются порошки, пилюли, мази и обычный скальпель. Это лекари. Второй вид – знахари и знахарки. Их большинство, и они предпочитают использовать микстуры, отвары, зелья и те же мази, но заговоренные собственной магической силой. Не чураются и применять обычное магическое воздействие. Разумеется, чистят раны вручную, как и роды принимают. И последние представители этой профессии – самые малочисленные – целители. Они подходят к проблеме больного комплексно. Но в основном полагаются на дар, и тот же болт из тела могут вытянуть с помощью заклинаний из своего источника. Их услуги стоят дорого, а лечат они редко, так как приходится после каждого воздействия на больного долго восстанавливаться. Кстати, далеко не со всеми болячками они справляются. Тот же пресловутый аппендицит удалить не могут с помощью своей силы. Лезвие на огне прокали. Достал я свой кинжал и протянул Вайсаку, а потом посмотрел на Игалика. «Терпи, болты необходимо вытащить, иначе возможно заражение крови». «Знаю», – кивнул тот. «Мне бы к целителю. Мой в порту, но туда пока нельзя». «Есть крепленное вино?» – спросил капитан и оглядел каюту. «В шкафу, у иллюминатора», – ответил раненый. «Вайсак», – кивнул я парню. Тот понял без объяснений. Принес бутылку, запечатанную сургучной пробкой, которую я одним движением выбил. Прямо из горла пригубил, проверяя крепость. Ну, алкоголь чувствуется, но не сильно. «Пей», — поднес к губам капитана. «Не хочу», — буркнул тот. «Это анестезия», — попытался я объяснить и прикусил язык. Таких слов в этом мире не знают. В одном старом фолианте вычитал, что опьянение позволяет утратить чувствительность и снизит боль при ранениях. «А, это да, есть такое!» – хлопнул себя по лбу Вайсак. «Бабка часто раненых предварительно поила вином или специальным грибным отваром, чтобы те заснули и ничего не чувствовали. И как об этом забыл?» «Ясно», – коротко ответил Игалик и стал пить. «Хватит», – остановил я его, когда в бутылке осталось примерно половина. «Голова кружится, мысли путаются», – задал вопросы бывшему капитану галеры. Тот в ответ зевнул и чуть кивнул, прикрыв глаза. Выдохнув, я взял нож и сделал два глубоких надреза рядом с болтом в бедре Игалика. Тот чуть дернулся, простонал сквозь зубы, но ничего не сказал. А я вдруг ощутил, что могу поделиться с раненым силой своего источника, что и сделал. Вот только результат оказался не таким, каким ожидал. Только что сделанные порезы затянулись, а кровь запеклась. «Гэм, вот это фокус!» – озадаченно буркнул себе под нос, краем глаза увидев, как у Вайсака от удивления рот открылся. «Что такое?» – прошептал тот, кто оказался подопытным в моих кривых руках. «У тебя хорошая регенерация», – ответил ему и предупредил. «Сейчас еще раз надрезы сделаю и уже после этого болт вытащу». Так и поступил, но изменил воздействие из своего источника, попросив дар обезболить этот участок. Конечно, это как-то глупо звучит, но как общаться со своим источником, я пока не понял. Пошел по принципу того, как рассматриваю ауру у окружающих. Я мысленно обращаюсь к странному комку внутри себя, являющимся вместителем магии, и прошу его использовать часть силы, чтобы рассмотреть эмоции того или иного человека. Отдаю себе отчет, что это очень ненаучно. Возможно, а то и точно, что действовать надо не так. Однако, пока получается, то почему бы не продолжать так действовать? А при случае свои возможности лучше изучить и каким-то образом проверить. В том числе и собственную ранку на ступне залечить, а то продолжает беспокоить при ходьбе. Лезвие ножа вдавил в кожу Игалика. Одновременно с этим направил магию в рану. Вновь показалась кровь, а я уже осторожно тяну болт. Тот плохо поддается, медленно идет, но резко его вытаскивать не решаюсь. Вот уже основание наконечника показалось. А у меня по лицу и спине пот струится. Этак на вторую рану сил не останется. Но каких-то других вариантов-то нет. Болт откидываю, раздвигаю рану руками и осматриваю ее. Мысленно ругаюсь, понимая, что внутри есть клок одежды. Нож. Протягиваю руку за спину, и ладонь мгновенно ощущает рукоять кинжала. Как жаль, что нет медицинских инструментов. С их помощью уже бы давно очистил рану. А тут приходится острием лезвия ковыряться. С пятой попытки мне удалось вытащить посторонний предмет. Вином щедро промыл рану, после чего отозвал или рассеял свое заклинание. Или всего лишь прекратил воздействовать на больного. Точно не понимаю, что делаю, и это неправильно. Но, опять-таки, если получается, то почему бы не довериться своей интуиции? Однако никому не пожелаю оказаться на моем месте, и уж тем более не порекомендую так действовать. Бинтуй. Коротко приказываю Вайсаку, а сам устало поднимаюсь и на затекших ногах подхожу к иллюминатору. Мне не хватает воздуха. Необходимо вдохнуть полной грудью. Открываю круглое окно и с наслаждением делаю глубокий вдох. Ощущаю, как кровь насыщается кислородом. Даже некое опьянение появляется. А вот сил в источнике остались крохи. Впрочем, сам все же на ногах с трудом стою. «Готово!» – произносит недавний проводник, который оказался понятливым и смышленым. «Пожалуй, следует парня к себе взять в услужение. Подучится, и из него выйдет неплохой помощник. А пока побудет денщиком или личным слугой. Разумеется, если согласится, насильно заставлять его не собираюсь». «А теперь плечо!» – через силу улыбнулся я и встретился с внимательным взглядом Игалика. «Что-то не так?» — спросил у сдавшегося в плен. «Я ваш должник», — как-то криво улыбнулся тот. «Вы мой пленник», — ответил ему, помолчал и продолжил. «Я дал слово и собираюсь его выполнить». «Благодарю вас, граф. Вы человек чести», — сказал бывший враг. «Или бывших врагов не бывает». «Нет, это не так. Случается, когда неприятели становились друзьями. Но, наверное...» Чаще происходит наоборот, как бы это печально ни звучало. Экспериментировать не стал, на это нет ни сил, ни желания. Проделал все то, что и с болтом в бедре у капитана. Времени заняло заметно меньше, как и потраченных сил из источника. Правда, я и сам спешил, осознавая, что запаса магии у меня кот наплакал. Вот и все. Жить будешь, наблюдая, как Вайсак заканчивает перевязку, сказал я своему пациенту. Да, сам такого от себя не ожидал. Что врага буду оперировать, да еще с помощью магии. Кстати, об этом не следует распространяться. Мне необходимо, чтобы вы поклялись, что произошедшее останется в тайне ото всех, медленно произнес я. Достаточно того, если объявим, что раны господина и Галика оказались несерьезные. Потребовалось их промыть и забинтовать. Но все видели, что у него из тела болты торчали, покачал головой парень. Они вошли на излете. Неглубоко, понятливо сказал бывший владелец галеры. Да, так и было, покивал парень, сообразивший, почему надо держать язык за зубами. Нет, к магам относятся хорошо, их немного, но вот они не желают выполнять некие прихоти своих господ и стараются свои способности не афишировать, если им этого не нужно. В моей ситуации все проще и сложнее одновременно. Как таковой приказ могу получить только от императора или отца. Герцог вряд ли пожелает меня чем-то сильно нагружать, а вот от правителя всего можно ожидать. В любом случае, мне необходимо посоветоваться, прежде чем открыто пользоваться своим даром. Не факт еще, что этот магический всплеск не временный. Этакие проснувшиеся возможности на фоне стресса, адреналина и еще каких-то неучтенных факторов. Допустим, чтобы получить такие возможности, мне вновь потребуется проплыть под водой без воздуха такое же расстояние. Магия – вещь очень капризная, и понять ее происхождение, как она развивается, далеко не просто. Ну, возможно. Я чего-то не знаю. Основываюсь на памяти своего двойника и тому, к чему привык в своем мире. «Идем к пирсу. Сумеешь своим воинам приказать сложить оружие?» – уточнил я у Игалика. «Без проблем», – приподнялся тот и поморщился. «Боль возвращается». Но это хорошо, а то уже думал, что чувствительность потерял. «Калечить тебя не собирался», — хмыкнул я. «Знаю, но любое воздействие на организм опасно», — ответил тот. «Угу, еще бы вспомнил, как и чем на жизнь зарабатывает, а потом бы о чем-то говорил. Спорить с ним не стал. Надеюсь, вскоре разойдемся в разные стороны и больше не увидимся». Нет, в этой жизни уже не хочу ни от чего зарекаться. Собственный пример перед глазами. На удивление, все прошло идеально. Мы причалили к пирсу, и Галик попросил разрешения сойти на берег и пообщаться со своими офицерами. Каюсь, когда его окружил десяток военных, то у меня мелькнула мысль, что он может нарушить слово. Отдаст приказ штурмовать галеру. И у нашей абордажной команды не останется и шанса. А зная численность наших команд на боевом и транспортных кораблях, то и их вернет легко. Нацеленный стреломет на группу офицеров во главе с их предводителем нам бы мало помог. Сколько бы успели сделать выстрелов? 3-4, не больше, да еще могли и ни в кого не попасть. Но нет, Горшанин сдержал слово. Перед причалом через 15 минут начали выходить воины и складывать оружие. «Неужели победа?» – недоверчиво прошептал Вайсак. «Похоже на то», – хмыкнул я и поинтересовался. «Как там наши раненые? Их первых доставить к лучшим целителям Пуртанска? Об оплате пусть не беспокоятся, казна города рассчитается. Передашь, что таково мое распоряжение. Сделаем», – покивал парень. «И чего стоишь? Действуй!» – рыкнул на него я, наблюдая, как недавний враг выстраивается в шеренге, а в сторону порта направляется отряд стражи. За нашей галерой к пирсу подошел транспортник. А вот боевой корабль остался на месте. Я же вернулся в капитанскую каюту и принялся изучать бумаги и карты. Предварительно осмотрелся и даже произвел небольшой обыск. Хотелось знать, какие трофеи достались. 3000 золотом – большая сумма. Серебро и медные монеты считать не стал. У капитана еще имелась неплохая коллекция оружия. А вот украшений или драгоценностей почти нет. Или где-то есть тайник, о котором и Галик умолчал. Ничего, при случае обязательно отыщу, если бывший хозяин сам не признается. Ему отдам лишь ношеную одежду, а новую оставлю себе. Шмотки капитан выбирал со вкусом. Дорогие и качественные, денег не жалел. Другой, один из важных вопросов. Какое ему судно выделить и поместятся ли там все его воины? Мне почему-то жалко галеру возвращать. Ну и транспортник бы пригодился. Но слово надо держать, иначе даже свои уважать не будут. А авторитет завоевать окажется невозможно. В дверь каюты кто-то осторожно постучал, а потом спросил. «Можно?» «Открыто», — собирая документы в найденный походный мешок, ответил я. «Граф, с вами все в порядке?» Задала вопрос появившаяся на пороге Азалия. «Со мной-то да. А вот вы тут что делаете? Забыли, какие дал указания?» Возмутился я ее присутствию. «И Галик сдержит слово. В этом уже не сомневаюсь. Но под его началом могли найтись несогласные. Именно их опасаюсь, что могут взбунтоваться и попытаться все переиграть. В таком случае город останется на какое-то время без управления». «Алексис, но я же за вас переживала!» Похлопала веками графиня, строя из себя этакую невинность и простоту. «Ой, вы ранены! Почему хромаете?» Заметила таки. Я-то к ней намеревался подойти и высказать все, что думаю о ее умственных способностях. Хотя она далеко не дура. Возможно, какие-то свои цели преследуют, явившись сюда. «Азалия, не заговаривайте зубы!» – погрозил ей пальцем. «Почему сюда явились и ослушались?» «Ой, что-то не помню, когда вы говорили об этом», – пожала та плечиками и продолжила. «Разве запрещали вас навещать, когда причалите на захваченной галере, а наши враги сложат оружие?» «Не передергивайте». «И не собиралась», – медленно приблизилась та ко мне. «Неужели не догадываетесь, что дамы без ума от тех, кто героически их спасает?» «Даже это, как ее там?» Она щелкнула пальцами. «Шибко! И та наверняка уже сюда спешит. Или думаете, что ошибаюсь?» «Господи, да весь город готов чествовать наследника герцогства, который отвел угрозу. Когда сюда спешила, то видела стихийно, готовящихся к пиру по случаю победы. Пришлось даже выделить средства из своих личных сбережений. А, Алексис, поймите, людям необходим праздник, а вы на нем главное лицо». А вот мы и подобрались к причине, по которой графиня прибыла ко мне. Или ошибаюсь? Думаю, молодая женщина и впрямь за меня волновалась. В ее ауре очень уж много смущения, но есть твердость. Что-то она задумала и отступать не захочет. «Азалия, боюсь, после череды сегодняшних событий веселиться как-то не очень захочу. У нас есть погибшие и раненые, в том числе убит барон». Медленно произношу, а графиня меня вдруг обнимает и шепчет. «Ой, это так ужасно! Ну и такая честь пасть героем с оружием в руках! Мне жаль барона, но его плохо знала, а вот за вас волновалась, места себе не находила. И только супруг никак не реагировал. Вы же знаете, что его разум где-то далеко. Алексис, успокойте меня. Скажите, что ваша рана не опасна. Может, ее следует перевязать, мазь наложить? Хотя уверена, лучше показать целителю. Велю сейчас же одного сюда привести. Волосы графини щекочут мое лицо, а еще она своей упругой грудью прижимается и, похоже, не желает меня отпускать. «Не надо. Это не ранение как таковое. Напоролся на осколок», — признался я. Ей помешал Вайсак, пришедший доложить, что мое указание выполнил. Графиня, явно раздосадованная, отошла к иллюминатору, пока я общался с парнем и давал ему новое задание. Оно касалось транспортного корабля, чтобы все грузы, кроме запасов продовольствия, выгрузить и готовить судно к отплытию. Галеру решил оставить себе. Она быстрая и маневренная. Ее смогу использовать под разные задачи, с которыми транспортник не справится. «Времени даю 3 часа», – подытожил я, подумал и продолжил. «Идем на пирс. Переговорю с Игаликом. Возможно, он еще чего-нибудь попросит. Кстати, одежду нашему пленнику вернуть. Собери его вещи, которые он носил, и пусть отправят на транспортное судно. Очень надеюсь, что до вечера горшанцы успеют отчалить, а то горожане их попытаются линчевать, чего допустить не могу». «Не поняла», — покачала головой графиня. «Граф, вы просто так отпустите пленных и даже не возьмете за них выкуп? Ладно еще обычные матросы, но офицеры-то должны нам выплатить компенсацию за причиненный ущерб». Она искренне изумлена и, честно говоря, права. Таковы правила войн. Если кто-то попал в плен, то его обменивают на что-то или кого-то. Бывает и так, что заставляют отработать, в том числе и на различных шахтах. Все зависит от того, какой получен ущерб. Кстати, трофеи в этом случае не засчитываются. Они считаются собственностью победителя в схватке. Такой у меня был уговор с горшанским командиром. Я дал слово чести, его нарушать не собираюсь. Ответил Азалий, подумал и добавил. Не согласись на это, господин Шумансан, и у нас не только бы оказалось больше потерь, но разрушение не в таком количестве. Опять-таки порт пострадал от ударов наших катапульт. «Знаю. Вы отдали приказ коменданту форта, чтобы отвлечь внимание, заставить корабли отойти от причала. Удивительно, что ваш тактический прием сработал», – произнесла графиня, а потом добавила. «Алексис, простите меня за недавнее удивление. Вы правильно поступили. А слово чести стоит намного дороже, чем какой-то выкуп». Кивнул ей и направился на выход из каюты. Следует отдать приказ капитану стражи, который наверняка не знает, что делать с таким количеством пленных. Так и оказалось. Марк собрал, наверное, всех стражников города. Они окружили горшанцев, но действий не предпринимают. Трезво оценивают свои силы. Сам же капитан никак не уяснит, что ему говорит Игалик. «Почему не узнали у меня?» Подошел я к ним, при этом стражники города почтительно расступились и с большим уважением, а то и восхищением, пожирали меня глазами. «Граф, вы действительно отменяете приказ, что врага следует сажать в тюрьму и в участке стражи?» Задал мне вопрос Марк. «Гэм, вот в чем тут дело. У капитана есть мой приказ, который еще действителен». «Отменяю», — утвердительно кивнул и добавил. «Тех, кого арестовали ранее, доставить сюда, после того, как транспортный корабль будет готов к отплытию. Горшанцы на нем покинут наше герцогство». «Все верно», — посмотрел я на Игалика. «Да, уйдем незамедлительно, как только появится такая возможность», — ответил тот, а потом чуть слышно сказал. «У меня просьба. Не могли бы проявить милость и часть трофейного оружия вернуть? Мы же станем легкой добычей кого угодно». Поразмыслив, я согласился на эту просьбу. Выделил 50 мечей, 5 арбалетов и зарядов к ним. Ножей так и вовсе разрешил брать по одному в руки. Когда же вернулся в каюту, то обнаружил от Азалии записку, в которой та извинялась, что ушла не попрощавшись, но и необходимо готовиться к чествованию героев. Похоже, от торжества отвертеться не удастся. Но сейчас главное отправить горшанцев во свояси, проследив, чтобы те не вздумали поджидать императорских посланцев горцам. Глава 10. Празднование. Удивительно, но уже к вечеру торговый корабль, на борту которого уместились все горшанцы, отплыл из порта. Стою на пирсе и даже не могу поверить в такое. Казалось бы, этот мир отстает от того, в котором я жил, на сотни лет по своему развитию. Изначально мне казалось, что тут ритм жизни раз этак в 5, а то и 10 медленнее. Однако, разве могло такое произойти там, где родился? Случись что-то подобное, и потребовались бы согласования, разбирательства, консультации и прочие проволочки. Возникла бы куча проблем на ровном месте. Разумеется, я не говорю про какие-то военные действия, это просто немыслимо. Допустим, произошло недоразумение с группой туристов или спортсменов. Так они на родине оказались месяца через 2, если не позже. И ведь с одной стороны это правильно, законы нарушать нельзя. А с другой стороны еще неизвестно, чем мне аукнутся отданные неоднозначные приказы. Или надеяться, что победителей не судят? Увы, это не так. Их не только судят, но и казнят вместо наград. «Зато у меня нет головной боли из-за такого количества горшанцев в городе», – буркнул себе под нос и похромал в сторону Вайсака, который держал под уздцы двух лошадей. Парень проявил себя с отличной стороны. Даже не отправился со всеми праздновать. Продолжил вокруг меня крутиться и выполнять распоряжения. «Господин, куда мы сейчас?» – спросил меня Вайсак. «В городскую управу», – подумав, ответил ему. «Слушай, ты почему со всеми не хочешь развлечься? Слышал, в городе уже вовсю празднуют». «Мне с вами интереснее», – честно ответил тот. Ну, судя по его ауре, то он о чем-то не договаривал, но в целом не соврал. «Скажи, а чего бы хотел?» – задал ему вопрос и неуклюже запрыгнул в седло. В последний момент ногу прострелило болью и оттолкнулся плохо. Даже стона не сдержал. Благо, он получился почти неслышный. «Служить лично вам», – подумав, ответил парень. «Готов выполнять любую работу. Не подумайте чего, не ради денег. Готов отказаться от части трофеев, которые мои по праву в недавнем бою, только бы с вами остаться». «Денщиком, или как еще недавно было принято, оруженосцем», – внимательно посмотрел на Вайсака. «И готов на такое пойти?» «Это же личный слуга господина, который обязан живота своего не щадить и безропотно выполнять любые, даже самые неприятные приказы». «Да, а насчет неприятных приказов, то вы их никогда не отдадите, если только не останется другого выхода. В народе гуляет слух, что встреть вы двух медведей в лесу, и те вам малину начнут собирать». «Что за бред?» – покачал я головой. «И никакой это не бред», – убежденно сказал Вайсак. «Вы придумаете, как зверей заставить себе служить». «Сомневаюсь», задумчиво ответил, «а сам уже прикидываю, мог ли бы своим даром на хозяев леса воздействовать». Рассмеялся, поймав себя на мысли, что парень в чем-то прав. Сдаваться бы не стал. «Уже нашли способ?» Не удержался от вопроса Вайсак. «Не факт», неопределенно махнул рукой и тронул коня. «Насчет твоей просьбы», потер висок, «считай, что с этого момента ты мой личный слуга. Если себя проявишь, подучишься и будешь таким же сообразительным, как сегодня, то когда-нибудь до помощника дослужишься». «Йо-хо-хо!» – воскликнул парень, просияв, что тот начищенный золотой. «Господин граф, благодарю, не подведу и оправдаю ваше доверие». «Скажи, а кто тебя учил?» – запоздало спросил его, только сейчас поняв, что он слишком правильно выражает свои мысли, в отличие от своих товарищей. У тех словарный запас намного меньше. Часто сбиваются с мысли и с трудом могут объяснить, что имеют в виду. «Так бабка же!» – пожал тот плечами. «Интересная у тебя родственница», – хмыкнул я. «Жива?» «Да, она крепкая», – улыбнулся тот. «Надо бы старушку как-нибудь навестить», – мысленно сказал себе. «Внучка она хорошо воспитала, но он еще этого не осознал». Ногу опять прострелило болью. Что за чертовщина? Или не все осколки из ранки вытащил? Похоже на то. Надо бы осмотреть ступню. А то из-за такого пустяка последствия могут оказаться плачевны. Надо послать кого-нибудь к рыбакам, которые должны перехватить императорский кортеж. Вслух сказал я. Зачем? Искренне удивился недавно взятый в услужение слуга. Готов поспорить. Они уже все подробности знают. У них же есть жены и детишки. Если недалеко от берега держатся, то им весточку точно принесли. И где тогда ошивается Гунбарь? Почему еще не вернулся? Если к утру не объявится, то тогда велю начать его поиски. На улицах Пуртанска полно народа. Все веселятся и празднуют победу. Нет, есть и те, кто оплакивает погибших. Увы, без потерь не обошлось. Азалия таким семьям обещала хорошие выплаты и поддержку, в том числе и устроить торжественные похороны. Не хочу думать о плохом. Сейчас надо со всеми радоваться, в том числе и тому, что все хорошо получилось. «Господин, слезай с коня и приголубь меня!» – схватила мою ногу девица, на которой вполне достойная одежда. «Не смотри ты так! Не гулящая я! Просто душа требует счастья!» Она похлопала себя по груди. «И ведь симпатичная, молоденькая, перебрала вина и, боюсь, найдет приключение на свою голову. Попытаться ее урезонить или махнуть рукой? А вот и парочка мужиков, которые ждут, когда я продолжу путь, а дама останется одна. И кто же ты, красавица?» Задаю вопрос, мрачно оглядывая улицу. «Стражи нет. Обидеть могут любого, и уж тем более таких вот неосторожных дурех». «Белошвейка, шью одежду и с этого живу», – бесхитростно ответила та. «Марика я. С Погорной улицы, дом 8. Пойдем со мной. Такие тебе кольцончики подарю, что обзавидуются подружки». «Хм, проблемы с одеждой у меня есть. Точнее, к местной моде вопросы. А еще неудобно в них. Дискомфорт ощущаю и никак не привыкну. При этом материалы очень даже ничего. Часто превосходят те, которые использовались в другом мире. Кстати, это-то понятно. Тут нет искусственных тканей, все настоящее, а изготовление зависит от денег в кармане. Другими словами, любой каприз за ваши кровные. Ну, слоган каждому знаком и, думаю, во все времена актуален. А ведь ты не настолько пьяна, как хочешь казаться, задумчиво сказал Белошвейке, которая продолжает держаться за мою больную ногу. Заблудилась и поняла, что просто так отсюда не выберешься. С подругой поругалась, осталась одна, а тут начали приставать, потупилась Марика. Раз честно призналась, то помогу, улыбнулся ей и указал на Вайсака. Забирайся к нему, доедем до городской управы. Если совсем на улице плохо, то там отсидишься. Мой новоиспеченный слуга аж покраснел, когда Белошвейка лихо запрыгнула на его лошадь, при этом подол платья чуть ли не на голове у парня оказался. Марика облегченно выдохнула и покосилась на двух мужиков, на лицах которых читалось разочарование. Я подъехал к ним, и чтобы только они слышали, сказал: «Узнаю, что кого-то силой взяли, то прилюдно казню, велев оскопить. Поняли? Ваши рожи запомнил. Стража в лепешку расшибется, но отыщет. Кстати, если окажетесь простыми наблюдателями, то вина пойдет в первую очередь на вас. Поняли?» Судя по побледневшим лицам, то моей угрозой прониклись. Это не значит, что через пару минут не вернутся к поиску жертвы. И чего не имется, доступных девиц на улицах полно. В том числе и Марика хотела развлечься, да ее не устроило что-то. Чем ближе к управе, тем мрачнее становлюсь. Наблюдал несколько драк, слышал крики о помощи. Но в общем и целом народ, как говорят, отрывается. Заметил и нескольких стражников, напившихся в усмерть. Порядок в городе отсутствует как класс. Это не празднование и не чествование победителей, а простая попойка. Вот только ее последствия для многих окажутся плохими. Придется придумывать правила проведения таких мероприятий. Вряд ли нововведения воспримут положительно, особенно если там будут упоминаться штрафы. Но порядок должен быть. «Алексис, мы вас уже заждались», – поспешила ко мне навстречу Азалия, когда спешился у городской управы. «Знать города желает выразить вам свое восхищение. Купцы не поскупились и выделили крупную сумму в знак признательности за спасение своих товаров». «Графиня, вы не знаете, что на улицах происходит?» — спросил у молодой женщины, наблюдая за Марикой и Вайсаком, которые никак не могут с лошади слезть. «Народ ликует и гуляет», – пожал отоплечиками. «И вас это устраивает?» «А что не так?» – вопросом на вопрос ответила та и пояснила. «Такое событие не грех отметить. А если кто-то черту перейдет, то понесет наказание. Правда, принято миловать за проступки, которые сделаны на таком торжестве». «Это в прошлом. За своих подданных, их безопасность и благополучие отвечает тот, кто управляет городом. На минутку, не забыли ли, что именно таким лицом являетесь? Я брал на себя временное управление. В момент внешней опасности, но сейчас ее нет». «Граф, вы уверены, что нам нечего опасаться?» — удивленно спросила Азалия. «Как насчет того, что горшанцы атакуют наши крепости? а северян с орками сдерживают на границе воины герцогства. Думаю, вы рано складываете с себя руководство Пуртанском». «Хотите переложить свою головную боль на меня?» «Графиня, вы страшная женщина. Точнее, коварная», — рассмеялся я. «Ладно, если признаете, что торжество пошло не так, как задумывалось, то в следующий раз этого нельзя допустить. Согласны?» «Да», — кивнула та, задумалась и спросила. «Но как это сделать?» «Об этом позже поговорим. Главное, есть желание измениться», — ответил Азалий, а потом, вздохнув, сказал. «Пойдемте к тем, кто меня заждался. Как бы ни хотел, а разочаровывать их нельзя». «Граф, вы меня все больше удивляете», — задумчиво ответила молодая женщина. «Чем же?» «Другой бы на вашем месте, если чего-то не хотел делать, то и не стал бы, даже если это пошло во вред», — ответила та. «Иногда приходится подстраиваться под обстоятельства, чтобы в дальнейшем оказалось проще решать проблемы», — спокойно сказал ей, но потом добавил. «Это не означает, что начну действовать против своих принципов и убеждений». «Уже давно догадалась», — улыбнулась графиня. «Кстати, распорядитесь, чтобы моих сопровождающих покормили и не прогнали, пока сам их не заберу». Чуть кивнул в сторону Вайсака и Марики, которые все же сумели спешиться и сейчас о чем-то тихо переругиваются. «Без проблем», — ответила Азалия и сделала жест рукой, словно кого-то к себе подзывая. Из дверей городской управы выбежал среднего роста мужчина и застыл перед графиней. Та отдала несколько распоряжений, но я не вслушивался, осматривался. Да, на центральной площади относительный порядок, в том числе и усиленные отряды стражей. Значит, имелись опасения у тех, кто устраивал торжество, что оно может выйти из-под контроля. А вот весь город обезопасить от гуляющих горожан явно невозможно. Не хватит даже гарнизона. Впрочем, у солдат, в отличие от стражи, другие обязанности. Если их заставить следить за порядком, то могут первыми в драку ввязаться. Или вновь ошибаюсь. Ну, уверен только в одном, что проконтролировать веселье такого размаха очень и очень сложно. «Пойдемте», – кивнула мне Азалия. «О ваших людях позаботятся. Если же они вам понадобятся, то попросите любого слугу их привести. Не волнуйтесь о лошадях. Их отправят в конюшню. А в мое поместье вернемся в карете». Специально ее по такому случаю велела доставить. «Кстати, граф, не предложите даме руку, а то у меня подол длинный, боюсь, зацеплюсь за что-нибудь и упаду. Не хочу опозориться». «Без проблем», – буркнул я, предлагая молодой женщине взять меня под руку. Пальчики графини легли на мой локоть. Пару камушков в кольцах сверкнули в такт довольным искоркам в глазах Азалии. А еще молодая женщина идет ко мне чуть ближе, чем допускает этикет. Даже пару раз задела бедром, как бы случайно. Провоцирует или желает показать, что мы с ней ближе, чем кто-то мог подумать? Честно говоря, так и не понял. В большом зале городской управы много дам и господ. У меня даже в глазах зарябило от драгоценностей и слащавых улыбок. Но раз пошел на такой шаг, то остается держать лицо. Мне кого-то представляют, о чем-то спрашивают, делают прозрачные намеки и при этом не стесняются прилипшей графини, которую следует поблагодарить. Она большинство соперниц одним взглядом отшивает, а некоторых подвыпивших господ жестко осаживает. «Когда закончится эта чертова торжественная часть, и мы отсюда свалим?» – задал вопрос своей даме после того, как нам с ней пришлось толкнуть речь. «Думаю, сразу как бал подойдет к своей середине. Это танцев 7-8», – огорошила меня Азалия. «Издеваетесь?» – прошипел я, мило улыбаясь какой-то чопорной старушке, пожелавшей узнать о моем здоровье. «Таков обычай», – хмыкнула графиня. «Вам ли об этом не знать?» «Ну, согласен. Практически любое событие в высшем обществе, если это не совещание какое-нибудь, заканчивается дискотекой в моем понимании. А еще семейства пытаются пристроить своих дочерей. Вдовы же ищут себе партнера не только на танцы, но и на какое-то время. Господа тоже время не теряют и с удовольствием заводят интрижки, Впрочем, это касается и дам. В таких отношениях участвуют двое, и количество измен среди супругов в среднем одинаково. При этом в расчет не берутся ни дома удовольствий, ни молодые люди, которые специализируются на ублажении дам. «Увы, сие мне хорошо известно», – вынужденно согласился со словами Азалии. «А еще, Алексис, будьте осторожны. Не смотрите на внешность и молодость. Тут есть такие хищницы, что не успеете оглянуться, а вас уже под венец потащат. Вашего отца тут нет, и у дам появился неплохой шанс. Догадываетесь, о чем говорю?» «А вы предлагаете мне свою защиту и покровительство», — хмыкнул я. «Позвольте узнать, а каковы в таком случае окажутся границы дозволенного? Или мне посетить заведение известной вам Шипки?» «Граф, а вы не наглеете ли случаем?» — чуть кокетливо спросила Азалия. «Очерчиваю возможности, чтобы потом вы назад пятками не попятились». «А, Алексис, как такое возможно? Разве герою, в которого большая часть города влюблена, смею отказать?» Она опустила глазки к полу и похлопала ресницами. «Азалия, побойтесь Бога, мне такое количество влюбленных даром не надо. Это же надо учитывать старушек, детишек и, прости меня, Господи, неких мужчин со странными наклонностями. Как говорится, чур меня!» Со смешком сказал ей, а сам чуть дернулся от прострелившей боли в ступне. «Ой, что вы такое говорите и на что намекаете? Боготворят по-разному, ставят памятники, слагают сонеты. А я именно это подразумевала. А вот и танцы сейчас будут», — она чуть кивнула в сторону, обращая мое внимание на появившихся людей с музыкальными инструментами. «Нам с вами предстоит бал открыть. А потом, надеюсь, вы меня еще не раз ангажируете». «Непременно», — чуть улыбнулся, сомневаясь, что долго сумею отплясывать с больной-то ногой. Перед тем, как повести свою партнершу, взял у официанта с подноса фужер шампанского и несколькими глотками его выпил. Желудок, в котором давно не было еды, отреагировал урчанием. Чуть ли не мгновенно в голову ударил хмель. Нет, не сильно, но зато стало временно легче ноге. Потом-то за это придет расплата. Но сейчас требуется делать вид, что я в порядке и готов править хоть этим городом, хоть герцогством. Слабых никто не любит и не уважает. Это четко от отца уяснил. «Вы неплохо танцуете», — сделала мне комплимент Азалия. «А вы еще лучше», — хмыкнул я и предложил. «А давай сбежим, твоя же карета готова». Обратился к ней на «ты», показывая, что вхожу в ее ближний круг. «Алексис, нам следует еще ненадолго задержаться». Чуть отрицательно качнула та головой. В этот момент раздался шум. Два господина что-то не поделили, и один вызвал другого на поединок. В предвкушении такого зрелища собравшиеся заволновались и оживились. Часть высшего общества даже стала делать ставки. Пожилой же господин, как оказалось, возмутился тем, что его молоденькую супругу чуть сильнее, чем следовало, прижал к себе в танце молодой промышленник. «Айдалов. Он быстро богатеет, его интересы лежат в разных областях», — чуть слышно стала рассказывать Азалия, потягивая шампанское. «Ему всего 25 лет. Из разорившегося рода начинал без гроша в кармане. Холост, любовниц меняет как перчатки. Даже мне пару раз предлагал поужинать при свечах. Не жаден и не хам, но себя сильно любит и гордится». «Противник», – коротко уточнил я, оценив крепкого мужчину под 40 с волевым лицом. «Барон Хайгаров Михай, отставной полковник, недавно прибывший из столицы с молодой супругой. Поговаривали, что он ее в варьете увидел и влюбился, словно мальчишка. Ни на кого не посмотрел, взял в жены». Я оглядел бледную супругу отставного полковника. Красивая, элегантная и стройная. Глаза на мокром месте. Аура мечется от разочарования и страха. Чего она боится? Судя, как смотрит на Михая, то переживает за него. А тот, в свою очередь, чуть виновато на нее посматривает. Но от своего решения проучить мерзавца отступать не намерен. А вот господин Айдалов на всех смотрит с превосходством. Он действительно самоуверен и, думаю, за это поплатится. Ну, мне почему-то так хочется. «У вас будут просить разрешить провести дуэль», — шепнула Азалия. «Знаю», — коротко ответил ей. А договаривающиеся стороны выбрали в качестве оружия для поединка шпаги. И биться собрались не до первой крови, а когда противник окажется не в состоянии продолжать поединок, либо извиниться. Отставной полковник уверенно направился в мою сторону, чуть ли не таща за собой супругу. Кстати, у него имелась еще одна особенность. Он не носит усы, в отличие от большинства присутствующих мужчин. «Граф Алексис, прошу простить за испорченный праздник», – чуть склонил голову Хагайров. В самом начале, когда я только пришел на это торжество, он мне уже представлялся и даже хотел что-то сказать, но ему кто-то не дал этого сделать. «Барон, вы в своем праве», – спокойно ответил я и чуть повысил голос. «Необходимо проявлять уважение к тем, с кем находишься в обществе. Если нет манер, то не следует пенять на кого-то». По залу прокатился шепот. Господин Айдалов встретился со мной взглядом, и в его глазах я прочел, что нажил врага. Насколько понял графиню, этот молодой промышленник имеет в обществе вес за счет своих денег. Надо бы еще разобраться, как он сумел их заработать. Он с первого взгляда не понравился. У него аура злобная и завистливая. Да и тому, чему стал свидетелем, не добавляют этому господину очков. «Благодарю», – чуть растерянно произнес Михай. «Позвольте обратиться к вам с просьбой». Он посмотрел на меня и чуть подтолкнул супругу, чтобы та вышла вперед. «Слушаю вас», – кивнул ему. «Дайте разрешение провести дуэль здесь и сейчас». «Без проблем, деритесь». Спокойно ему ответил, понимая, что меня никто не простит, если откажу в таком зрелище. «Спасибо. А еще, если что-то случится, то не могли бы вы оградить мою супругу от посягательств, если только она сама того не пожелает», – произнес Хагайров, за что получил незаметный удар кулачком в бок от своей жены. Аура у молодой девушки полыхнула таким негодованием, что на секунду мне стало больно глазам. «Как вас зовут, милая моя?» – обратилась графиня к жене отставного полковника. При этом Азалия не намного старше той, которая стоит перед нами. Ну, если не считать статуса в обществе. «Айнита», – ответила та и сделала идеальный реверанс. А голосок у девушки очень приятный и певучий. Готов побиться об заклад, что она не только отплясывала в варьете, но еще и пела. «Барон, обещаю взять вашу супругу под свою защиту», – произнесла Азалия и добавила. «Граф в нашем городе надолго не задержится, а я уезжать не собираюсь». «Премного благодарен», – склонил голову барон, при этом Айнита на него многообещающе посмотрела. Совершенно не так, как принято. Она с решением мужа не согласна и обязательно тому все выскажет, как только останутся одни. Сейчас же вынуждена улыбаться, но аура и взгляды выдают ее состояние. Интересные у этой пары отношения. При этом отставной полковник, как говорится, не под каблуком, но и супруга у него не собирается молчать, если с чем-то не согласна. В обществе соблюдают принятые правила, но дома наверняка искры летят. Ну, при этом друг друга обожают, несмотря на разницу в возрасте. Впрочем, тут никого не удивить тем, что жена намного младше. «Барон, удачи!» – напутствовал я Хагайрова. Тот благодарно и немного растерянно кивнул в ответ. Похоже, не ожидал, что встану на его сторону. Тогда почему подошел? На этот вопрос ответить сложно. Скорее всего, у него не осталось выбора. А за Айниту переживает и понимает, что на дуэли не всегда побеждает тот, кто уверенно держит оружие или прав на 100%. «Слышала, что Айдалов часто дуэли проводит и ни одной не проиграл. Это так?» – сказала Айнита и посмотрела на Азалию. «Я в мужских игрищах не слишком хорошо разбираюсь». Неуклюже ушла от ответа графиня. «Значит, это правда», – закусила губу супруга отставного полковника. После коротких переговоров дуэли решили провести прямо в зале, не выходя на улицу, чтобы народ не видел, как благородные господа дерутся. И все бы ничего, да только у меня в сапоге явно стало хлюпать. Похоже, открылась ранка, которую посчитал пустяковой. А уйти сейчас и вовсе невозможно. Я так не объявил, что правление городом возвращается к графине. Да и невозможно это сделать, пока не подписал наградные бумаги отличившимся в бою. И чего